Он делает это, обновляя все время и раздувая, когда огонь нашего сердца начинает потухать, остаются лишь искры. Он вновь дует ветром Духа Святого. Он сказал: «Я не угашу курящегося льна». И он остается верен своим словам. Как только мы оказываемся около его слова, пусть останется у нас одна искра. И достаточно Слова Божьего, чтобы эта искра снова воспламенилась. Дух Святой всегда там, где Слово Божие. Прежде нежели мы начнем наш разбор слова, я сейчас попрошу, у нас есть гость, где он? Он тут. Это родственник наш, брат моей жены. У него два имени, Игорь и Илья, чтобы не смущались. Он сейчас нам споет. Может, ты скажешь приветственное слово какое-нибудь или что, пожалуйста? Я приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам! Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за те года, что у тебя идут, и за его великое терпение, и за его великое терпение, за то, что не осудил тебя, и разум дал, и сердце, чтоб любило, не оскорблял ли ты его, когда любовь твоя, распыхнув, вдруг остыла. Любовь твоя, распыхнув, вдруг остыла. Когда ты слышал, как он исцелял немых, слепых, глухих и прокаженных, ты вспомнил ли, как он тебя спасал? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодарил ли ты его за то, что он был распят за тебя толпою? Он дал тебе для жизни вечной все. Благодарил ли ты его с мольбою? Благодарил ли ты его с мольбою? Слава Богу. Теперь мы откроем наши Библии и приступим к разбору Слова Божьего. Это наша жизнь, это наша пища, это наша сила, наше богатство, наше счастье. Это все благое, доброе, все, что можно назвать самым возвышенным для человека в этой жизни, Слово Божие, которое Бог возвеличил выше всякого имени Своего. И когда мы пребываем просто у Слова Божия, отдаем Ему почтение, преклоняемся пред Ним, благоговеем пред Ним, когда наше сердце замирает, трепещет пред Ним, понимая, что здесь мы можем встретить великое и чудное, Тогда Дух Святой немедленно проявляет себя и начинает изменять нашу жизнь. Он начинает взращивать ее. Он начинает освобождать нас от бремени греха. И дает нам благое бремя Иисуса. И когда мы возлагаем благое бремя Иисуса на свое плечи, нам не тяжело. С Ним легко. Легко шагать с Ним по жизни. Не просто легко, даже сладко. Бремя Его легко. В бремени Его нет тяжести. И всякий раз, когда мы спотыкаемся под Его бременем, Он говорит: «Придите ко Мне, я научу вас носить Мои бремена. Они очень легкие». Когда в вашем сердце будет любовь, вам легко будет нести бремя друга. Вам легко будет подняться над его немощью, легко прощать, потому что вы его любите. Когда нет любви, тогда вы будете спотыкаться на пути. Я буду спотыкаться. Но когда я буду пребывать у Слова Божьего, то эта любовь зажжет меня. Зажжет неугасаемым пламенем. И какие бы реки не пускал дракон из пасти своей, он не сможет залить огня Божьего. Он вечный огонь. Слава Богу. Книга Бытие, глава 47. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал: отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Прежде чем дальше читать, чтобы у нас не ушли из памяти те слова, которые мы сейчас прочитали, хорошо, если у вас есть Библия, и вы будете следить. Итак, Иосиф приходит к фараону и извещает его о том, что отец его и братья его, наконец, прибыли из земли Ханаанской в землю египетскую. Мы уже с вами ранее рассматривали, что фараон и Египет являются символом души. И для того, чтобы завоевать эту душу, для того, чтобы завоевать все, туда был послан Иосиф. Только вера, только дух может завоевать и сломить душу. И это нелегко было для него. И практически сейчас мы будем рассматривать, что он стал смотрителем над всем Египтом. Он стал управляющим всем Египтом. Но он еще не покорил Египет. Ему нужно еще покорить весь Египет. И он это сделает по милости Божией. Он это сделает. И когда он пришел, то мы фараона рассматривали здесь как разум человека. Разум души. Вы знаете, что разум является министерством, то есть правительством души человека. Все исходит от разума. И поэтому Иосиф стал управляющим во дворце фараона и по всей земле египетской. Он управлял. Иосиф – прообраз духа. Духа человеческого, возрожденного свыше, духовный человек, который приходит к власти и начинает покорять свой Египет. Я хотел бы, чтобы мы обратились сейчас и рассматривали себя как Египет и как Ханаанскую землю. Вы знаете, Ханаанская земля – это духовная сущность. Это туда, куда приводит нас Дух Святой. Египет – это ветхий человек, душевный человек или же плотской человек. Они находятся далеко друг от друга и в то же время не так далеко. И вот для того, чтобы покорить, для того, чтобы искупить его, Иосиф путем Божиим идет туда. Он был продан в рабство в этот Египет. Вы знаете, когда мы рождаемся свыше, мы сразу попадаем в рабство нашего душевного человека. И мы начинаем стонать. И несмотря на то, что рабы, и мы попали в рабство, внешнее рабство, но внутренне мы всегда были свободными. В духе мы всегда принадлежали Господу. Несмотря на то, что у нас не было соответствующей свободы в духе, мы очень много хотели сделать. Мы смотрели в Писание и смотрели на самих себя. Не получается так, как написано. Не получается овладевать, не получается свободно идти по этой жизни. Мы сламывались, мы впадали то в один грех, то в другой грех, но внутренне оставались свободными. Оставалось, как мы пели, искра теплящаяся. Оставался надломленный лен, и он не преломил его. Вот эта вот искра, и это оставалась та жизнь, от которой должна была воспламениться жизнь, и должна прийти полная победа над душевным человеком. Вы знаете, разум сам по себе скептик. И если его не принудить сильной рукою, он никак не поймет величия Божьего. И он был поставлен в такое положение, этот разум, что наконец-то он не смог разобраться. Обычно он всегда и во всем разбирался. У него было много гадателей, у него было много наук. Он знал, что делать. И когда он взвесил все свои науки, взял весь свой опыт, ничего не получилось. Для того, чтобы отгадать этот сон, нужно было не естественный разум, а нужно было нечто сверхъестественное. И притом сверхъестественное высшего положительного порядка. Разум призвал все отрицательные стороны. Сам по себе разум, не освященный Богом, он призывает отрицательные стороны сверхъестественного порядка. И он всегда на это надеется. Если не получается естественным путем, мы пойдем сверхъестественным. Но даже тогда, когда он пошел сверхъестественным путем, никто не мог отгадать ему этого сна. И тогда вышел навстречу тот, кого Бог послал. Вы знаете, что этот голод был спровоцирован Богом. Он допустил его, делал его дьявол. Но Бог допустил, чтобы этот голод был там. Практически от Бога никогда не исходит голод. От Бога исходит только жизнь. Если что-то исходит превратное, разрушающее нашу природу, это исходит от дьявола. Но Бог допускает, и Он касается нашей натуры. И мы начинаем распадаться. Душа начинает распадаться, тело начинает распадаться. И мы кричим: «Господи, мы же Твои! Мы признаем Твою власть! Господи, где Ты? Помоги нам!» Мы использовали все, мы использовали медицину, мы использовали науку. Мы иногда доходим до волшебства и колдовства, не понимая, что мы делаем. Мы обращаемся к пророчествам, говорим: «Господи, скажи, почему со мной это так?» И он отвечает нам. И этот пророк начинает отвечать нам. Но единственный ответ у Иосифа – это Библия. Это единственный ответ, который может ответить всем нам на все наши проблемы. Когда мы не понимаем, нам нельзя идти и обращаться к пророку. Повторяю, если мы не понимаем, единственное пророческое слово – это Слово Божие. Мы не можем идти к пророку. У меня здесь есть записка, в которой написано «объяснить пророчество не уничижайте». Как мы можем уничижить пророчество? Тогда, когда, игнорируя Слово Божие, мы обращаемся к пророчеству, мы уничижаем его. Мы должны обратиться к Слову Божьему. И когда мы будем обращаться к Слову Божьему и будем находиться у Него, пророчество начнет следовать за Словом Божьим. Оно подтвердит это Слово. Вот таким способом вы не будете уничижать пророчество. Но фараон уничижал пророчество. Он обратился к гадателям и чародеям. Вы скажете, так что, у нас гадатели и чародеи? Нет. У нас искренние друзья. И если они понимают Слово Божие, когда к ним приходят и говорят, давайте помолимся, я хочу нечто узнать. Я хочу узнать. Он хочет узнать, кто будет у него невеста, кто будет у него жених. Он хочет узнать, уезжать отсюда или не уезжать, покупать или не покупать. Тогда Слово Божие говорит, вы уничижаете пророчество. Повторяю, если мы обращаемся за такими вещами к пророчеству, когда вы обратитесь к Слову Божьему и встанете на него, Бог просветит ваш разум. Он пошлет вам желание. Бог не хочет, чтобы вы ходили по пророчеству. Он хочет, чтобы вы ходили в свободе его. Ходя по пророчеству, вы в рабстве. Вы все еще остаетесь рабами. Потому что пророчество дано для рабов. Оно не для свободных, запомните. Когда же настанет совершенное, то, что отчасти прекратится, пророчества умолкнут, языки устранятся, останется только любовь, которой перейдет вечность. Останется только любовь, когда вы придете к совершенству. И если вы пребываете у любви, у Слова Божия, пророчество будет следовать, пророчество будет подтверждать это же Слово. Таким способом фараон уничижал пророчество. Когда он обращался к своим богам, он думал, что обращается к истинному Богу. Но когда он встретился с Иосифом, когда он встретился с проблемой и встретился с человеком, о котором ему сказали, мы знаем человека, который толкует такие вещи, которые никто не может толковать, позовите его. И когда он истолковал, разум преклонился. Вы знаете, когда свет приходит, когда мы становимся в такие положения, и свет Божий приходит в наш разум. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Этот свет, разумеется, попадает в дух, дух возрождается, но разум остается все еще скептиком. Он идет только путем того, что он знает. Только на то, что он может положиться, то, что можно осязать. Разум опирается всегда на 5 чувств. У него есть зрение, у него есть слух, у него есть вкусовые, то есть осязания, у него есть обоняние, у него есть, наконец, осязание таким путем. И он начинает собирать информацию через такие ворота. И собирая эту информацию, он переработал, ничего не получается. Он обращался, ничего не получается. И тогда пришел возрожденный дух навстречу. И этот возрожденный дух взял откровение от Бога, Бог открыл ему. И он послал в разум, и разум сказал, не найдется такого, как ты. Ты будешь над всем домом моим, ты будешь над всею землею египетскую, я буду только престолом выше тебя. Запомните, разум остается престолом выше. И поэтому Иосиф, дух, он управляющий. Наш дух, возрожденный человек, он становится управляющим, в то время, когда наш разум смиряется, когда мы смиряемся. Но остается еще воля. Он просто управлял, но ее нужно смирить. И для того, чтобы смирить, нужен голод. Апостол Павел говорил, я постами и молитвами смиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться погибшим, самому не остаться при Слове Божьем, как нарушителем его, но чтобы исполнить все. Голод, пост. Он нужен для того, чтобы смирить наши тела, в которых живет закон греха и смерти. И мы поклонялись этому закону греха и смерти, не самому закону, но то, что он диктовал. Этот закон греха и смерти всегда пошлет нас по ложным путям. Он всегда пошлет нас не к Слову Божьему. А если пошлет к Слову Божьему, то извратит его. И поэтому мы не имеем успеха, не имеем духовного роста. Мы рабы, мы слепы только потому, что мы уничижаем пророчество. Духа не угашайте. Пророчество не уничижайте. Каким образом мы угашаем дух? Вы не можете угасить Дух Святой. Никак. Вы можете угасить только свой дух. Вы можете угасить свой дух, и Ефесянам там написано, или Коринфянам, там написано с большой буквы «дух», делается ошибка. Там, где нужно «дух» с большой буквы, пишут с маленькой, где с маленькой, они пишут с большой. Другими словами, иногда мне люди говорят, ты знаешь, Те переводчики, которые переводили, они были вдохновляемы Духом Святым. Нет, они не были вдохновляемы Духом Святым. Это было от Бога, но Бога с ними не было. Они действовали своим умом, когда переводили. Но Бог, это было от Бога. Бог дал, чтобы Писание переводилось. Но запомните, Писание переводят и сейчас люди. И сегодня переводят люди Писание. И заметьте, что переводят его как раз редко боговдохновенные люди или помазанники. Его переводят обычно люди ученые, разум, который хорошо знает, изучил. А помазаннику не до этого, чтобы изучать каждое слово и корпеть над книгами. Он обращается к Богу и получает откровение прямо оттуда. Когда мы будем стоять и обращаться к Богу, Он даст значение каждого слова. И поэтому 70 толкователей вообще не были людьми богодухновенными. Богодухновенными людьми были только те, которые писали это Писание. А потом уже переводчики переводили. И когда Дух Святой дает нам познавать, конечно, чем человек более ученый, он лучше переведет. Он знает хорошо этот язык, тот язык, о котором мы ничего не знаем. Мне часто приходится обращаться к словарям, и это не богодухновенные люди писали эти словари, но они мне очень помогают. Они говорят о значении слов. Если у меня нет словаря и нету этого слова в словаре, я тогда молюсь, и тогда Дух Святой открывает мне значение этого слова, что Он хотел. И даже обратившись к словарю, я говорю: «Господи, Ты можешь что-нибудь добавить к этому? Это законченное, это все, что нужно понимать об этом слове и значении». Иногда Дух Святой говорит: «Нет, это не все». И Он добавляет еще. Поэтому мы должны знать, что это Писание богодухновенно, и оно будет открываться только тем, кто будет трепетать пред Ним. Итак, фараон является прообразом разума в нашей душе. Иосиф является прообразом возрожденного духа в душе. Кем же является Яков? Мы уже знаем, кем он является. Прообраз Духа Святого. Отец. Духовный человек, он может быть возрожден только от Духа Божия, Духом Святым, через Иисуса, через Его воскресение. Восхотев, Он родил нас словом истины. Мы возрождены. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, но все это делал Дух Святой. И поэтому Иаков является в данной ситуации прообразом Духа Святого. Когда Бог берет такие образы, такие символы, Он берет обыкновенного человека. Елизер был тоже обыкновенный человек. Он тоже был прообразом Духа Святого. Здесь Иаков прообраз Духа Святого, и он приходит. И вы видите, когда Дух Святой приходит к фараону, то несмотря на то, что он фараон, несмотря на то, что у него власть, но Дух Святой благословляет его. Не фараон Иакова, а Иаков, и благословил Иаков фараона. Он привел ему 5 братьев своих и представил своих 5 братьев. И вы знаете, что эти 5 братьев, они являются представителями учения. И вы знаете, что 12 учений, которые слиты в одно, Иерусалим, который имеет 12 ворот, слиты в одно. Эти 12 ворот олицетворяют одни ворота во Христе Иисусе. Но тем не менее, он представляет 5 человек фараону, разуму. И знаете, фараон всегда, разум, я уже говорил до этого, он всегда исходит из своих чувств, из своих глаз, из своего слышания. И поэтому фараону как раз представлены 5 духовных. То есть, чтобы все эти чувства были духовными, то есть, чтобы получили духовную информацию. Вы скажете: а как, каким способом мои глаза могут получить духовную информацию? Слово Божие говорит: чистым очам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Вы знаете, когда дух возрожденного человека представляет нашему разуму 5 братьев своих, учение, и тогда мы понимаем, есть вещи, которые можно смотреть, и есть вещи, которые нельзя смотреть. Тогда мы понимаем, что порнография – это грех. Где бы она ни была, в каком бы месте она ни находилась, в каких бы журналах ни находилась, в каком бы телевидении ни находилась, в каком бы фильме ни находилась – это грех. И если вы еще допускаете себе смотреть фильмы, где есть такие вот сцены не святые. Я не говорю только о порнографии, запомните. Я вообще сейчас говорю о том, что исходит не от Бога. Когда были представлены эти пять человек фараону, то есть разуму человека, возрожденному от Бога, но который еще не разделен в своей душе, они были представлены с одной единственной целью, чтобы все эти каналы были освящены Богом. Бог хочет осветить нас перед тем, как восхитить нас. Дух Святой не будет долго находиться в Египте, запомните. Он пришел в Египет с одной единственной целью, по просьбе и по вызову Иосифа. Иосиф вызвал его сюда, возрожденный дух. Мы не можем просто так бросить свою душу, потому что мы одно, мы естество. И мы просим: Господи, спаси нас, помилуй нас. Мы просим: Господи, измени наши души, измени мое тело. И тогда идет Иаков со своим семейством. Тогда Дух Святой идет с учением своим. Он идет со словом своим и представляет разуму пять, чтобы осветить их, чтобы наше зрение, все то, что исходит, мы должны изучить, что исходит от Бога и что не исходит от Бога. Я скажу, что очень многие песни, так называемые христианские песни, не пришли к нам от Бога. Они пришли к нам либо от человека, либо прямо из преисподней. Для того, чтобы держать нас в рабстве, держать нас в слепоте. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу на руках своих нести. Прямо из ада этот куплет. Потому что единственный плод, который мы можем принести Богу, плод ваш есть святость, а не человек, которого вы обратите к Богу, а конец жизнь вечная. Плод ваш есть, написано 5 глава Галатам, начиная с 22 стиха или с 20 и ниже, там написано: плод духа, вашего духа, моего духа, любовь, радость, мир, кротость, не человек, которого я обращу. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир и не принесет плода Богу, душе своей повредит, он скажет: выбросьте ее, срубите ее. Зачем она место занимает? Запомните, мы не получим награду за то, что приобрели много душ. Мы не будем за это получать награду. Мы будем получать награду за то, что принесли Богу плод. Плод ваш есть святость, отделение. Очи ваши не должны смотреть. Вы должны ограничить ваш слух. Я понимаю, сегодня есть очень много голосов. Будем славить Бога. Прославляйте Бога Его музыкой. Когда вы начнете молиться и приближаться к Нему, Он вам скажет: это не моя музыка. Это музыка из преисподней. Или же это музыка чисто человеческая. Вы знаете, сколько много у души сентиментальности. Вы обратили внимание, что душевные люди поют очень много сентиментальных песен, плаксивых. Таких вот, они оплакивают все время себя. Бедные мы, жалкие. И, наконец, доходит чуть ли не черви, вот мы в земле, прах и пепел, и больше ничего мы. Но Слово Божие говорит не так о нас. Оно говорит: слабый, пусть говорит, я силен. Вы дети Божьи. Вы всех счастливее на этой земле. Когда ваш слух начинает слышать, кто вы такие, что вы цари и священники Богу, что ваше гражданство на небе, что земля – это не ваша родина, что вы здесь странники и пришельцы. Когда ваш слух слышит, представленное фараону, нашему разуму, проходит через слух такая информация, тогда фараон говорит: поставь их над моим скотом, смотрителями, поставь их пасти мои стада, поставь их управляющими над моими стадами, пусть пасут они мои стада. Видите ли, до этого эти стада паслись его пастухами, и его пастухи брали совершенно другую музыку, его пастухи брали совершенно другие образы, его художники рисовали совершенно другие картины, были совершенно другие слова, как будто бы основанные, взятые из Библии, из Евангелия, но это было не то. Но когда представлено было учение Иисуса Христа Духом Святым, и когда новый человек взял и помолился, когда он попросил: Дух Святой, молю тебя, приди ко мне, измени мою природу, помоги мне, и он пришел. Пять человек. Наше осязание, чтобы была чистота. Вы знаете, отсюда приходит помысел. Человек может многое делать просто через прикосновение. Он зачастую грешит, и настолько грешит через это прикосновение. ему только бы прикоснуться. Но если это грех, беги как от лица змея. Он придет и скажет тебе: беги как от лица змея. Тот, кого Иосиф представил фараону и который представляет нашу эмоциональную сферу чувств, он скажет: беги от греха как от лица змея. Вы знаете, Слово Божие говорит, иногда мы говорим: о, то, что входит в уста, не оскверняет человека. Поэтому пища не приближает, не удаляет. Но такого нет написано. Есть написано, что пища не приближает человека, но она удаляет. Пища может удалить человека от Бога и зачастую удаляет. Потому что написано: Бог их чрево, слава их в сраме. Излишество в пище и питье – это дела плоти, и им противопоставлен плод духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание во всем. Вы скажете: так что ж, мне не есть моих любимых яств, которые Бог приготовил? Нет, не то. Но не верь чреву твоему, ибо когда чего нет, оно хочет, оно всегда будет требовать именно то, чего нет. И поэтому Павел говорит: великое приобретение быть благочестивым и довольным. Люди развращали себя вкусовыми, гурманы были такие, они развращали и извращали себя. Только одно блюдо, чтобы приготовить из соловьиных языков, понадобилось 10 тысяч убить певчих птиц, чтобы поставить Нерону или его вельможам только одно такое блюдо. И такое блюдо всегда было у этих монархов на столе. То есть это извращение. Люди извращают себя. Я видел документальные кадры, как миллионеры едят мозги живой обезьяны. Вскрывается череп у нее прямо у живой, потому что они уже попробовали все, и им сказали: это деликатес высшей формы. И я смотрел, как они ели, подсаливали прямо, то есть под колпак стеклянный, тут же в ресторане живую обезьянку вскрывали, она живая, и когда он туда ложкой в этот мозг, и конец. И вот это вот им доставляло удовольствие, то есть вот куда ведет. Это, конечно, крайность, но тем не менее воздержание, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Поэтому эти 5 человек были представлены нам. То есть учение Иисуса Христа, которое поставит нам и скажет: воздержание во всем. Воздержание, чтобы видеть. Христиане для того должны избирать уединенные места. Если вы ученики Иисуса, вы будете следовать за Ним. Вы придете в город, вы придете в толпу, вы придете там, где грешники, но только тогда, когда придет туда Иисус. Но основное время вы будете проводить наедине. Вы будете искать уединение. Иногда люди не могут оставаться долго наедине. Они просто ищут общество, чтобы их развлекали. Но Иисус никогда не искал развлечений. Ученики Иисуса не будут искать просто развлечений. Если они будут ходить, они будут ходить за Словом Божьим. Если они собрались вместе, они будут говорить о Слове Божьем. Они будут рассуждать о небе, о вечности. Иисус удалялся на целые ночи и оставался в молитве. Как только выдавалась свободная минутка, Он ходил и размышлял. Я знаю в себе эту глубокую потребность быть наедине. Я люблю свою семью, но тем не менее я люблю быть наедине с Богом. Просто размышлять, просто побыть с Ним наедине, просто поговорить, не прося Его ни о чем, просто побыть в Его присутствии наедине, когда меня никто не смущает, я просто хожу и просто разговариваю с Ним, не прося ничего, просто радуюсь, разговаривая с Ним, и Он отвечает мне. И я не скучаю, совершенно мне не скучно, мне никогда не скучно. Мне сказать: конечно, тебе не скучно стечение людей. Нет, не потому, если бы даже не было стечения людей, я все равно бы не скучал. С Ним не соскучишься. Вы знаете, это счастье для человека, когда нам представлено учение. 5 человек, 5 братьев, прообраз этого учения. Он представил их. Дух Святой вошел. Бывает так, что Дух Святой освещает наш разум и благословляет, и мы склоняемся. Когда это происходит? Иисус говорит: если око ваше светло, то все тело ваше светло, а если око ваше темно, то все тело ваше темно. Око – это представитель духа в душе, в разуме. И этим оком, этим представителем в данной ситуации явился непосредственно сам Иаков, сам Дух Святой. До этого управлял Иосиф. Но теперь Иосиф пригласил Дух Святой, и он пришел. Это очень редко бывает, запомните. Это очень редко бывает, чтобы сам Дух Святой непосредственно пришел в наш разум. Это исключение из правила. По правилу так никогда не бывает. Согласно правилу, у нас есть Дух для общения с Духом. И наш разум может общаться только с собственным Духом. Но это было исключение из правила, когда нужно было подчинить, когда нужно было покорить. Потому и пришел сюда Ханаан. Потому Ханаан весь и переселился в Египет, чтобы Египет искупить, завоевать его для Бога. Из Египта вызвал я сына моего. Потому Иисус и пришел, чтобы заплатить цену за этот Египет. Он не пришел, чтобы платить цену за Ханаан. За Ханаан не нужно платить цену. Ханаан – земля святая. Ханаан – прообраз Духа Святого. За нее не нужно платить было цену Иисусу. Но ему нужно было платить цену за Египет. И потому, когда он родился, Дух Святой сделал такие обстоятельства, что самому Иисусу все равно нужно было уйти в Египет. Да сбудется речено через пророка: «Из Египта воззвал я сына моего». Он воззвал его, когда он покорил Египет. Он пошел туда для одной единственной цели, чтобы спасти Египет и искупить Египет. И Слово Божие в Откровении обращается, и Иерусалим называет иногда Содомом, Вавилоном или Египтом. Оно называет их так, потому что они развратились. Потому что образно только духовный Иерусалим, Вышний Иерусалим, Матерь всем нам, только там может быть святость. Сегодня духовный Иерусалим пока находится на земле. Будет время, когда Бог вознесет его, тайно вознесет. Хотя мы проповедуем открыто, но это открыто только для тех, у кого слух открыт. Только для тех, у кого не проколото ухо. Только для тех, которому был представлен от Иосифа брат, который сказал: «Твое ухо должно быть открыто только для одной информации. Для любой информации ты должен быть глух. Кто слеп, как раб мою посланный, кто глух? Ты слышал многое, ты видел многое, но не замечал. Уши отверсты были, но ты не слышал, и Господу угодно было поразить его». Вы скажете: «Господи, я полностью освящаю тебя, почему же ты меня поражаешь?» И все равно Господу угодно было поразить его. «Принеси ветер с юга и с севера, подуй на сад мой, и польются ароматы его». Разбить этот сосуд, потому что в вас сокрыто великое сокровище, благовоние, не зловоние, а благовоние. И когда вас разобьют, когда вас поразят, вы начнете источать благовоние. Когда вас будут уничижать, вы начнете благословлять. Когда вас будут обижать, вы начнете благословлять и молиться. Благовоние. Но когда начнут ветхого человека оскорблять, то зловоние пойдет. Там не будет света. Вот почему посланы эти пять, чтобы сделать нас такими, чтобы когда придет это поражение, чтобы пошло благоухание, чтобы мы были как разлитое мира. Потому что сам Иисус источал только благовоние на кресте. Он сказал: «Отче, прости им, они не знают, что делают. Прости им эти пять». Осветить наши пять чувств, сделать их святыми. Святыми – это значит отделенными и освященными. Святой – это отделенный. Значение, главное значение – это не просто освященный светом, а это отделенный, непричастный греху, непричастный злу. Все должно исходить от Бога. Бойтесь сатанинской музыки, бойтесь мирской музыки. Не славьте Бога музыкой такой. Бог не принимает прославления такой музыки и не принимает таких песен. Пусть они будут красивые, сентиментальные, возвышенные, но если они не от Бога, если там нет Духа, если они не соответствуют Слову Божию, там нет Духа. Если вы поете, что вам трудно идти на тернистом пути, вы сами виновны, там нет Духа. Никто вас не посылал на тернистый путь. Тернистый путь – это широкая дорога. Кто вас туда послал? Вы сами туда пошли. Слово Божие говорит: найдите узкие врата и узкий путь, идите по нему, и найдете покой душам вашим. На узком пути нет терния, нет камней. Там только есть источники вод. Там есть водопад, сила Божия. Там есть дождь, сходящий свыше. Найдите этот путь, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Вот потому и представлены фараону эти пять. И, конечно, придет такой момент в нашей жизни, у некоторых уже он пришел, когда мы исключение из правила непосредственно Дух Святой, не наш Дух, а Дух Святой, возложит на наш разум свои руки. И вы знаете, что после рукоположения такого, когда Иаков возложил на фараона руки, вы знаете, что этот фараон был сосудом всемогущего Бога. Мы привыкли рассматривать фараона только как человека, который возглавляет грех, который сидит у трона, символ сатанинской темной власти. Да, другой фараон будет именно таковым человеком, но только не этот. Другие цари языческие были таковыми, но только не Кир, только не Дарий, только не Навуходоносор. Хотя он и совершал ошибки, и был уничижен Богом для того, чтобы признал могущественную руку Божью. И когда он познал Бога, он сказал: «Прославляю пресносущего». У него царство, величие вечное. Он изменяет лета. Он низлагает царей и поставляет царей. Это говорил языческий царь Навуходоносор. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он, а не дьявол, не демоны, не идолы, не ученость, не институты. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он знает, что во мраке и свет обитает с ним. Эти возвышенные слова о пресносущном, великом Боге принадлежат Навуходоносору. Это были сосуды всемогущего Бога. Слово Божие говорит об этом языческом царе другом, который вышел оттуда же, Кир, царь персидский, помазанник мой, которого я держу за руку. Задолго до твоего рождения я назвал тебя по имени. Прежде нежели Кир родился, пророк уже сказал, что будет Кир. И пришел Кир к власти. И написано, Дух Божий посетил его сердце. И он сказал, кто есть здесь из Иерусалима, из Иудеи? Дух его был возбужден. Он захотел построить храм Иерусалимский. Он захотел отпустить всех пленников на волю. Он сказал, придите все, кто есть. Он отпустил из своей казны золото на строительство. Он приказал, чтобы под его властью все, с кем будут встречаться эти иудеи, помогали им в строительстве. Это Кир, царь персидский. Слава Богу! Это все прообраз разума, запомните. Его нельзя уничижать. Потому что просвещенный разум много делает. От него нельзя исходить, но его нельзя отталкивать. Когда разум исходил сам от себя и исходил от собственных своих чувств, он делал ошибки. Он заблуждался и шел вместо того, чтобы идти в правильном направлении, он шел в обратном направлении от Бога. Он вместо того, чтобы стоять лицом к Богу, всегда стоял спиной к Богу. Но когда этот разум был просвещен, а Бог хочет, чтобы мы просветили наш разум, и мы его просвещаем только тогда, когда не уничижаем пророчество. Когда приходим к Слову Божию, пророчество тогда будет следовать за этим Словом. Будет. Оно дано для назидания церкви. Как только совершенство придет, вам уже не нужно будет пророчество. Потому что написано, ибо все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Вы начнете водиться Духом Божиим. Дух Божий начнет водить вас. Вы скажете, как он водит? Это что, внутренними импульсами или внутренним помазанием каким-то? Как он водит нас? Что это за вождение духом? Нет, это не через пророчество вождение. Да, это через Слово Божие. Вы знаете, когда вы стоите пред Ним и молитесь, Господи, открой, чтобы не было никаких противоречий, открой мне полную истину. И тогда Бог пошлет вас в церковь свою. Он сказал, моя полная истина обитает там. Смири свое сердце и покорись. Стань членом ее, стань равноправным ее членом и полноправным ее членом. И здоровой клеткой этого тела стань. И в этом теле я благословлю тебя, дабы со всеми святыми мы могли познать, что и широта, долгота, высота и глубина, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Со всеми святыми. Вы знаете, я без вас ничего не могу. Один. Как бы я ни шел за Богом. Ни один из пророков, ни один из помазанников Божьих сам по себе ничего не мог, и Бог бы никогда не открылся бы ему, если бы он не был частью народа, частью тела, если бы он не сопричислял себя туда. И поэтому все пророки, какими бы они святыми не были, они молились. Прости грех наш. Мы согрешили. Даниил, который открывал постоянно ворота, то есть окно свое на восток, и молился в сторону Иерусалима, который не делал от стола царского, когда он считал, что 70 лет исполнено, наказание Божье закончилось. Он говорит: «Господи, мы согрешили, прости вины рабов Твоих, согрешили мы и отцы наши, но яви милость Твою». И был послан ангел к нему, чтобы сказать ему весть: молитва твоя услышана, и я освобожу народ. Но вышли темные силы для того, чтобы задержать эту молитву и задержать ангела с вестью. Но Даниил был не тем человеком, который отчаивается. Раз Бог не отвечает, значит, он со мной не хочет ничего общего иметь. И все, и забросить такого Бога, я не хочу с таким Богом ничего иметь. Если я твое дитё, почему ты мне не отвечаешь? Даниил не делал этого, он продолжал прославлять Бога. И продолжал молиться. 21 день. Ответ был послан сразу, но пришел только через 20-дневное. Только на тот момент. Открыв великие тайны, которые будут открыты сегодня нам. То, что было очень сложно понять Даниилу и совершенно невозможно, мы с вами сегодня легко понимаем. Потому что мы живем в другом времени. Таким образом, Дух Святой благословил. Вы помните, когда Халев сказал Иисусу Навину: «Господин, разреши, я пойду и завоюю». Помнишь, что говорил Моисей? Другими словами, Иисус Навин был прообраз Духа Святого, Моисей был прообраз Христа. Он послал, он сказал: «Помнишь, что он говорил? Здесь сделал это Иосиф, мы должны с вами это делать». И таким образом, братья Иосифа становятся смотрителями над стадами. Теперь уже эти стада и все, что пасется, я уже говорил, вы знаете, что пасется, что мы называем этим пастбищами, что это пасется, мы немножко сейчас ниже узнаем об этом. «И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская». Видите ли, только две земли указывается здесь. Земля египетская и земля ханаанская. Бог имеет дело лично с нами. Мы носим в себе Ханаан и Египет. И поэтому Он изнурил и то, и другое для того, чтобы благословить нас. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской. Слава Богу! Все серебро собрал из Ханаана и все серебро из Египта. За хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. Слава Богу, все сюда было внесено, дом фараона. Все серебро, все ценности, все, за что можно было покупать, все ценности души. Все ценности души теперь принадлежат разуму. Вы знаете, иногда ценности души не принадлежат разуму. Разум хочет одно, понимает, что это нельзя, это грех, но не может сопротивляться, и вы это делаете. И начинаете успокаивать разум. Это сегодня, ну я завтра. Вы успокаиваете, совесть судит. Разум говорит: ты не прав. Совесть говорит: ты не прав. Но мы успокаиваем, потому что у нас эмоции, чувства возгорелись. И мы не можем себе не разрешить такого удовольствия. Хотя чувствуем, что мы попадаем в сети. Но теперь это уже не так. Все это серебро собрано сюда. Из земли ханаанской, из земли египетской. И серебро истощилось в земле египетской, в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба. Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас. Бог и ведет к этому. Он хочет показать, что все наши ценности – ничто. Мы думали, что мы нашими ценностями, но ценностей нет. Как вы будете дальше жить? Но Бог хочет все сломить у человека, забрать у него все, чтобы спасти его таким путем. Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год, и за весь скот их. Скот – это пища души, потому что ею питались, ею кормились. Серебром питаться не будешь, за серебро можно покупать ценности, можно купить эту же скотину. Но когда серебра уже нет и остался скот, то теперь пища души И вы знаете, что такое пища души. Все, что в мире, это есть пища души. Похоть плоти и похоть очей, это есть пища души. Это тот самый скот, который должны теперь пасти смотрителями. Главными начальниками должны быть духовные вожди. Учение Иисуса Христа должно обуздать все эти похоти, все эти чувства, всю эту пищу души. Он говорит, пригоняйте ко мне скот ваш, я буду давать вам за скот. То есть теперь и скот забирает. Пища души будет принадлежать Иосифу. Слава Богу. Теперь похоти плоти, и эта поговорка, и эта пословица «мира сердцу не прикажешь» не будет больше такой поговоркой. Теперь мы сможем сердцу приказывать. Потому что пища души находится теперь в руках Иосифа. Он взял у них эту пищу. А эта пища была похоть, которой нельзя было приказать. Похоть, которую называют любовью. Похоть, которую называют новой нравственностью. И поэтому семейные узы трещат, потому что похоть. И нужен такой голод, чтобы забрать эту пищу души. Пригоняйте, вы умрете, если не заплатите цену. Вы умрете. Вам нужен хлеб жизни, и вы умрете, если не поедите этот хлеб. И видите, с другой стороны, люди практически могли бы жить мясом. Но почему они отдавали мясо, чтобы получить взамен хлеб? Не правда ли удивительно? В других странах, где есть голод, я знаю страны, где вообще не знают, что такое хлеб. Они его никогда не ели, они им не питаются. Они питаются рисом, иногда питаются и рис не знает, что такое, питаются абрикосами. Я как-то читал об одном племени, они муку вырабатывают из косточек абрикосов. И полностью это племя живет. Они варят и парят, и все делают только из абрикос. Остров такой. И у них нет, они не знают, что такое ячмень, овес, пшеница, рожь, рис, гречка, там, овсянка или там другие. Они не знают вообще никаких семян. Это все, чем они живут. За исключением, плюс там они еще добывают, рыбу могут ловить, и какая-то птица, животные, но у них нет хлеба. А и здесь эти люди могли бы питаться скотиной своей. Почему же они отдавали скотину за хлеб? Полностью отдавали все. Видите ли, это образы для нас. Дух Святой так это сделал в тот момент, что это образы для нас, чтобы сегодня мы могли жить, чтобы сегодня мы могли учиться. Целая была употреблена в образ для нашего учения. Иногда вешают небольшой плакат для учеников. Бог же для нас целый Египет повесил, чтобы мы могли на нем учиться. Слава Богу! Он создал целую израильскую нацию, чтобы церковь могла учиться. Вы знаете, это учебный полигон, время, мир, это учебный полигон для церкви. И все эти нации создаются, то есть восстают, иногда они думают, о, новая нация восстает, новая военная мощь. Рим там, или Медоперсия, или Вавилон, Халдея, еще что-то. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Муссолини. Новые сейчас вот восстают целые сообщества, но все это ради одной цели, чтобы повесить их на плакат, они наша марионетка. Не мы их, а они наша марионетка. Не думайте, что масоны стоят у власти и делают, что хотят делать. Не думайте, что сатанисты стоят у власти и делают то, что хотят делать. Они делают только то, что мы допускаем. Потому что законы повинуются не им, а нам. Потому что весь Египет и вся земля повиновалась когда-то Адаму. И второй Адам, пришедший с неба, завоевал эти законы и передал полномочия этих законов. У меня есть записка, я сразу отвечаю на нее. В буквальном смысле мы должны владеть законами земли или в каком-то переносном. Нет, в буквальном смысле. Мы должны владеть в буквальном смысле и владеем духовным законом. Мы содержим землю духовным законом. Она уже должна была рассыпаться, она должна развалиться была давно на куски, и люди должны были давно уничтожить самих себя, потому что живут в сообществе с разрушителем, с саморазрушителем. Не думайте, что дьявол, Люцифер, Вельзеул, у него много имен, как бы мы его ни называли, вот, Вельзеул, бог мух, навозных мух. Да, ему поклонялись, этим мухам поклонялись в Египте. Но тем не менее, запомните, как бы им ни поклонялись, и что бы демон ни делал, он не только нас разрушает, или этот мир, он себя разрушает. Он саморазрушитель. Все, что отходит от Бога, истребится. Саморазрушится, уничтожится. И поэтому дьявол внутри сам себя истребляет. И, разумеется, тех, кто с ним. Вот почему, когда мы смотрим, странно. Если дьявол знает это, почему он всегда пилит сук, на котором сидит? Иногда мы смотрим на человека и говорим, что он делает. Он пилит сук, на котором сидит. То есть он сейчас упадет, и это он делает сам. Что он делает? Он надевает петлю на собственную шею. Он, думая, что действует против тебя, он хочет тебе досадить, хочет тебя посадить, а практически затягивает петлю на собственной шее. Что он делает? Неужели он не видит? Не видит. Он слеп. Для того, чтобы видеть, надо иметь Бога в себе. Надо, чтобы он помазал наши очи мазью своей глазной, чтобы мы могли видеть. А иначе мы не будем видеть и действительно будем, как дьявол, пилить сук, на котором сидим. Мы будем уничтожать и разрушать то, что строили до этого, если мы не помажем глазную мазью глаза. В это последнее время Дух Святой дает нам, как никогда раньше, свое слово и говорит: обратите теперь все внимание на мое слово. Не на коалиции, не на сообщество, на мое слово. У Бога есть порядок. Он ведет церковь независимо от церкви. Он ведет каждую церковь независимо от другой церкви. Но ведет их к единению и ведет в одно. И если церкви неправильно между собой начинают кооперировать на уровне своих вождей, они вместо того, чтобы собирать, разрушают, и вместо того, чтобы их паство, их овцы возрастали в духе, они начинают расточать. Иисус сказал: кто не собирает со мной, тот расточает. Церковь должна быть обособленной, она должна дружить, она должна помогать, но нельзя делать такие сообщества, которые бы разрушали церковь. И это была бы уже не церковь, а это было бы слишком большое общество, где много вождей, не поймешь кто. Один вождь, второй, третий, четвертый, над ними еще кто-то, над ними еще, непонятное. Таким способом сатанисты пришли к власти, так они думают. Таким способом они вошли, я знаю, что в каждой церкви есть масоны. Но они, вы знаете, им совершенно невыгодна роль рядового члена, сидеть вот там и быть рядовым членом. Если они входят в церковь, они входят только для одной цели, чтобы быть рядом с пастором и направлять его. Там, где существуют советы и голосование, всегда масоны будут иметь власть. Но там, где Божье руководство и пастор не зависит от членов и от совета, масоны не смогут иметь власть. Слава Богу! И еще вам скажу, вот почему я изучал масонство, я изучал сатанизм. Изучал не с целью, а изучал, потому что они слишком много о себе говорили и много говорили. И Бог однажды дал мне потрясающую информацию. Близкие мои друзья знают, они тоже слышали эту информацию. Записано на пленке на 24 часа прослушивания. Все тайные законы сатанистов были высказаны там. И поэтому главные враги их, алтари и троны, для них не является врагом президент любой страны. Царь является врагом, президент нет. Вы скажете, почему так? Потому что царь это монарх. У него есть парламент, у него есть совет, но он самодержец. Он что хочет, то и делает. Он говорит: а ну-ка дайте мне совет. Он послушал их, он говорит: мне ваш совет не нравится, а ну-ка ты дай. И дает человек простой, совершенно не принадлежащий к парламенту, говорит: царь, вот такой совет. Он его послушал, вот этот совет я приму. Он самодержится, он не исходит от парламента. Или у него есть свое мнение, он его игнорирует. Он может разогнать весь парламент, он может остричь все ваши бороды, он самодержец. Вот почему они посягнули на Россию, чтобы уничтожить самодержавие. Оно было для России гораздо лучше. Царь был отцом и не только царем России, но они уничтожили его и поставили демона к власти. Каким бы ни был хорошим человек, Наполеон знал это прекрасно, сказал: политика не имеет сердца, она имеет только голову. Политика никогда не может быть гуманной. Политика ни одной страны не может быть гуманной, потому что она исходит не от сердца, а от головы, от разума, как лучше. И каждая страна стремится к агрессии, но тайными путями, выдавая себя за благодетельницу, но каждая страна в отдельности стремится к агрессии. Или же они соединяются между собой, чтобы стать большим агрессором и подавить другую половину мира. И этот дьявол разрушает себя в своем царстве, а Бог это допускает для нас с вами, чтобы повесить их просто как учебный плакат, чтобы мы с вами изучали их. Они марионетка для нас, не бойтесь их. Вы, цари и священники, законы в ваших руках. Что вы скажете, то и будет. Они скажут, этого не будет, потому что сила не у них. Они говорят, но они не могут сделать того, что они говорят. Но вы говорите Слово Божье. Слово Божье пребывает вовек. Оно могущественно. Небо и земля пройдут, Слово Божье не пройдет. Этим словом были сотворены, вызваны из невидимого эти небо и земля. Не бойтесь масонов, не бойтесь сатанистов. Можете не изучать их и не познавать. Изучайте то, что сегодня дает вам Дух Святой. Он хочет вам сказать, что не бойтесь. Не бойтесь атомной катастрофы. Ее не произойдет, пока церковь на земле. Не произойдет. Не бойтесь, не убегайте никуда. Не слушайте никаких пророчеств. Вы уничижаете пророчество. Слушайте Слово Божие, и оно даст вам вернейшее пророчество. Идите за Ним. Вы в Нем в сохранности. С Ним вы уже спасены. Вам уже не нужно никуда бежать. Вы уже спасены. Слава Богу в Нем. Благословен Господь. Прошел и этот год. И пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Слава Богу! Разве не знаете, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа? Разве вы не знаете, что вы уже не свои, что Иосиф купил нас для фараона, а фараон уже благословлен Духом Святым? Иаков уже пришел, благословил его, он уже имеет свет, и он полностью смотрит на Иосифа. Иосиф теперь стал великим человеком в его глазах и управляющим. Он не шевелит даже перстом своим. Он исходит только от Иосифа. И поэтому продали все. Что такое земля? Это наследие души. Наследство души. Земля всегда была символом наследия, и она переходила по наследству. И это наследство души должно быть выкуплено. Слышит червь. «Слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Дом отца, наследство наше. Многие уже отреклись от этого наследства. Если вы отреклись от наследства, то это значит, что вы продали ваши земли Иосифу. Вы стали рабами, вы продали, вы рабы Иисуса Христа. Если вы продали ваше наследие, если отреклись от вашего генетического наследства и приняли другое наследство, мы будем рабами фараону, но фараон теперь находится под мощной рукою Бога, из которой никто не может похитить. Никакой масон, никакой сатанист, никакой пятидесятник и никакой баптист. Никто. Ни силы, ни ангелы, ни начало, ни будущее, никто. Даже высшие силы, высшее начальство – ангелы не могут этого сделать. Пророчества, сны, видения, болезни, скорби, теснота, голод. За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Итак, мы не свои. Мы куплены дорогою ценою. Представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. Тело для разума, для разумного служения фараону. Рабами. И сделал он от одного конца Египта до другого всех рабами. Слава Богу, что мы уже рабы. Если еще не рабы, то Иосиф представит учение. Дух Святой дал его Иосифу, а Иосиф даст это, эти пять братьев. Они представят, и вся наша информация должна быть небесной. И у меня нет сейчас времени говорить более детально о глубине каждого из чувств. Но я уверен, что вам достаточно только мысли. Далее Дух Святой будет работать, и вы сами будете копать. Вы сами будете копать, вы уже нашли сокровище, копайте. Не отходите. Это ваше спасение, это ваше богатство, это ваше новое наследие. Вы здесь найдете все. Поэтому я молю вас и вместе с вами Духа Святого, чтобы Он помог нам копать и углубиться, и построить дом свой на камне. Чтобы у нас было основание, чтобы мы не строили крыши. Я смотрю, сегодня очень много строится, уже крыши завершают, стены возводят. Иногда странно смотришь на этих людей. Начавшаяся евангелизация начинается с крыши. Начинают стропилину и держат двое эту стропилину. И долго вы ее будете держать? Даже стен нету, на что положить эту стропилину. «Помогите!» — кричат во все стороны. «Помогите делу Божьему, спасите его!» Начните с фундамента. И вам не нужно будет помогать, вы сделаетесь помощниками. Блаженнее давать. Давайте дастся вам. Вы сделаетесь силою. Вы не будете просить, у вас будут просить. Начните с основания. Все те, которые все еще просят и обращаются, они не с основания начали. Не хотят, начатки учения, зачем они нужны? И тем не менее, это учение, эти 5 человек были представлены именно как фундамент для того, чтобы пасти наши стада, взять ценности всей нашей души и завоевать нас для Господа. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу». Прежде чем дальше читать, я скажу вам, кто такие эти жрецы. Это похоть плоти. Это закон греха и смерти. Он питается сам собою и пусть питается. Апостол Павел римлянам пишет такие слова: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, кто избавит меня от этих жрецов? Благодарение Богу, я тот же самый. Умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Видите, он остается, но от власти устраняется, дабы упразднено, не уничтожено. Бог не хочет уничтожить наших тел. Он не занимается уничтожением. Он Бог, Он Творец. Это сатана хочет уничтожить наши тела болезнями, излишеством в пище и питье, неправильным, допустим, отношением друг к другу. Вы знаете, когда человек злится, у него появляются всевозможные расстройства и может быть, даже цирроз печени. Может даже сердце остановиться. Может даже кровоизлияние в мозг быть. Только из-за того, что он гневается. Потому что гнев не творит правды Божией, он разрушает. Когда вы лжете, вы тоже разрушаете себя. Когда вы курите, вы разрушаете себя. Когда вы принимаете наркотики, пьете, вы разрушаете себя, имею в виду алкоголь, алкогольные напитки. Как бы он ни назывался, пиво, соки, если там есть алкоголь, вы разрушаете себя. Но Дух Святой ставит и говорит: вы не будете больше. Но жрецам полагалось, они питались от своей земли. И пусть питаются от своей земли. Павел говорит: я тот же самый, умом моим служу закону Божию. Если живете по духу, будете живы, по плоти умрете. Плоть остается плотью. И поэтому не пользует немало. Не пользуйтесь просто от этих жрецов. Пусть они сами питаются со своей земли. А мы будем питаться от стола Иосифа. От нашего духа, который просвещен Духом Святым. Рожденный от Иакова, рожденный от Духа Божия. Слава Богу. И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте 5-ю часть фараону. А 4 части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали: ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону. И поставил Иосиф закон земле египетской даже до сего дня. Слава Богу, до сего дня это закон Египту. 5-ю часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Вы помните, что мы уже об этом говорили. Это одно из сильнейших откровений, которое должно потрясти мир и изменить церковь в последнее время. Двойная десятина. Притом все, вот я слышу, некоторые люди говорят: вот если бы он не проповедовал десятину и каждый раз, и не настаивал на ней. Я хочу сказать только одно. Я не настаиваю, я ее проповедую, но не пропагандирую. Я ее проповедую как доброохотный дар, дар веры, но не... Если вы не понимаете, не давайте ее. Не давайте ее. Пусть дают только те, кто просвещен, кто может сделать это верою. И я уверен, когда мы полностью будем куплены, для нас несложно будет заплатить двойную десятину, пятую часть фараону. Видите, тогда разум наш, то есть наш фараон, получит достаточно света. Бог закон такой поставил, что давайте и дастся. Принцип, это духовный принцип. Он, духовный принцип, руководит материальными вещами. Он благословит, он пошлет нам успех. Кто может это верою делать, делайте, да благословит вас Господь. У кого еще не хватает веры, ждите, пока вас Бог взрастит до этого, подведет, чтобы это был поступок веры, открытого доброго сердца. Потому что раб не имеет уже собственной воли. Если вы еще не рабы полностью, стремитесь просто стать пока рабами. Не стремитесь, прежде чем стать рабами, давать десятину или сверхдесятину. Когда вы начинаете это делать прежде, нежели стали рабами, послушание истины, вы всегда попадаете в проблему. Вы будете бунтовать. Вам нужно прежде начинать не с десятины. Вам надо прежде начинать с послушания истине. Стать просто здоровой клеткой тела. Просто успокоиться, сказать: Господи, вот я, ты знаешь, где меня найти. Я могу исполнить для тебя то-то и то-то. И он найдет тебя в этот 11-й час и возьмет тебя. И поставил Иосиф закон земли египетской, даже до сего дня пятую часть отдавать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Видите ли, похоть плоти не принадлежит разуму. Она не принадлежит фараону. Вы в своем разуме часто понимаете, даже обыкновенный человек, не просвещенный Богом, разум ему говорит: это нехорошо, это стыдно, он ненавидит это, но жрецы вот эти... Похоти заставляют его делать извращение, заставляют его убивать, заставляют обманывать, красть, заставляют нарушать мир, делать войны. Это вот эти жрецы, у них есть своя земля, и эти жрецы пойдут в бездну, но Бог спасет Египет. Есть у пророка сказано: я скажу Египет, народ мой. Бог спасет Египет, он уже спас его. Он, говоря на Голгофе, сделал все для нас. Нам теперь только нужно совершенствоваться. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. Я хочу на этом месте остановиться, потому что здесь идет совершенно уже другая мысль, о которой я хотел бы говорить отдельно, не будучи, как-то сжат во времени. Есть у нас некоторые еще вопросы, на которые я сейчас постараюсь ответить с помощью Божьей. Одни уже есть, другие вот еще подали, я не знаю, вопросы это или же просьбы о молитве. На часть вопросов я уже ответил, как вы поняли. Вы сказали, что дети Божьи обязаны взять законы земли. Что вы имели в виду в смысле этого слова? Или же это только в духовном смысле надо понимать? Или это только на чувства и эмоции распространяется? И в какой стадии духовного роста чадо Божие может брать законы земли? Сейчас мы ответим, в какой стадии духовного роста оно может брать законы земли. В любой стадии. В какой бы вы стадии ни находились, по мере вашего роста вы можете брать и эти законы. Вы можете брать их либо на 10%, либо на 20%, либо на 30%, либо на 60%, либо на 100%. Все зависит, какая стадия цены была уплачена вами. Как только вы платите соответствующую цену, тогда вы можете пользоваться. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Когда вы покупаете это золото, вы платите за него цену. Это золото огнем очищенное, Слово Божие. И тогда не имеет значения, в каком вы положении. Младенец вы отрок, юноша или муж. Не имеет значения. Вы начинаете управлять сразу. Бог через вас управляет. Вы знаете, Бог управляет духовными процессами через иноговорение, через эти тайны. Он управляет. И когда вы молитесь на ином языке и живете чистой жизнью, тогда Бог через иной язык что-то делает. Если вы не живете чистой жизнью, не освящаетесь, иной язык вместо того, чтобы созидать вас, разрушает. Это будет вам в грех, он разрушает вас. Это точно так же, как употреблять кровь Иисуса. Кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет. Если вы пытаетесь добиться праведности путем своей праведности, вы недостойно участвуете. Если вы принимаете праведность и отделяетесь и освящаетесь, тогда это достойно. Точно так и здесь, говорящие на ином языке, если вы не освящаетесь, если не идете к Богу, но говорите на ином языке, то вы медь звенящий, кимвал звучащий. Это не я говорю, это Слово Божие говорит. И я верю ему, что это так. Но когда вы освящаетесь, когда любовь на первом месте, когда вы подавляете в себе этих жрецов, отрекаетесь от них, продаете свои земли, тогда у вас появляется сила, и тогда вы можете управлять этими законами в любом месте. Законами духовными. Духовные принципы руководят законами земли в вашу пользу, в пользу дела Божьего. Устный вопрос, пожалуйста. Земля Рамсес, мы будем о ней говорить в следующий раз. Почему я сказал, это другая мысль. То есть, что такое более глубокий смысл, каким образом в Египте нашлось место, и как в Египте, где душа, могли жить духовные, значит, люди, или же учение Иисуса, где оно могло жить в душе, это земля Гесем. И что она из себя представляет? Гесем и Рамсес – это одно и то же. Поэтому мы будем говорить об этом в другой раз, этот вопрос более обширный. Я не хотел бы сейчас его затрагивать. Здесь есть такой вопрос. Объясните, пожалуйста, место Писания 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19-20 стих. По-моему, мы уже ответили на него. Это «Духа не угашайте, пророчества не учижайте». Да, это то самое место. И в этой записке также, но мы молились в тот раз, мы просим, я и моя жена, молитвы церкви за наших детей, зятей и невесток, и за внуков, чтобы им Дух Святой просветил разум для полного познания истины, члены церкви. Мы, конечно, заканчивая наше служение, будем молиться и принесем эти молитвы. Вот такой вопрос. Можно ли считать, что братский совет Моисея состоял из 70 человек? Почему можно считать, он так и состоял из 70? Но запомните, какой это был совет его. Моисей сказал: «Господи, разве я родил их? Разве я нянька, чтобы носить?» Бог сказал: «Да, я знаю, что тебе тяжело, как человеку. Поэтому выбери себе еще. Я положу эту тяжесть на других». И Бог положил на 70 человек других тяжесть. Вы знаете, одно дело просто получать откровение, а другое дело носить ответственность и тяжесть. Те, кто имеют семьи, знают, что такое тяжесть, ответственность. Вы просто держите ее на своих плечах. Дети совершенно не думают, что они будут завтра есть и пить. Они беззаботные. Они не думают, как они будут завтра пить и чем платить билы. Но на вас эта тяжесть лежит. Так вот, это и было тяжело Моисею. Он смотрел, кто же избавит их, как же их исправить. Столько много откровений им дано. Бог идет в столпе огненном, в столпе облачном. Он провел их через Черное море. Он сокрушил всех врагов их. Он питает их манной. И он не знает, что делать с ними. Они все равно жестоковыйные. Вы все сделали все равно, и вы мучитесь, что же еще сделать. Я уже не могу носить, мне тяжело. Когда в послушании, когда все идет хорошо, то ответственности нет, только управление. Даже самоуправление лежит тяжестью, не говоря уже об ответственности. Вот это и лежало на Моисее. И на этих 70 человек распространилась тяжесть. И эти 70 человек вместе с Моисеем чувствовали тяжесть и искали выхода. И эти 70 человек помогали Моисею в молитве. Они молились за него. Они полностью принимали директивы его. Когда Бог говорил, они уже не говорили: «Полно вам, Моисей, не только вы святы, мы тоже 70». Нет. Как раз эти 70 не были Кореем, Дафаном и Авероном. Это были те, на которых положил Бог свою печать. Вот когда Бог положит на людей печать, то не всегда работают единодушие. Это признак божественного действия. Это признак того, что значит Бог там, потому что между ними единодушие, это любовь, это премудрость Божия, написано, она украсилась, когда братья живут дружно, когда муж и жена живут в согласии, это прообраз, что муж и жена в согласии, что братья между собой в церкви. Если братья в церкви не согласны, это в церкви ад. Если муж и жена в несогласии живут между собой, это в семье ад. Но слава Богу, что Бог избавил нас от ада в церкви, и Он избавит нас от ада в семьях. Слава Богу. Здесь слишком большая записка, я извиняюсь, я сейчас не буду даже ее зачитывать. я поработаю с ней дома, потому что когда такая большая записка, здесь и объяснений, и вопросов много, то мне нужно будет поработать дома, чтобы не забирать у вас внимание. Мне сперва нужно ее самому понять, чтобы донести до вас. Поэтому сейчас остаются у нас еще, значит, записки по молитвам. Если есть нужды устного порядка, я попрошу сказать и зачитаю здесь еще одну записочку. Брат Аркадий, церковь, моего друга сын попал в неприятные обстоятельства и просит вас помолиться Господу, чтобы он, то есть Господь, освободил его, ваш брат Виктор. А также вот эту записочку, которую я читал. Если есть еще нужды, пожалуйста, скажите, и мы за сына и за племянника. Угу. Хорошо. Мы их благословим, помолимся о них. И Дух Святой хочет сказать в первую очередь не к ним, а, значит, к нам, к родителям. Когда мы видим такое дело, нам нужно скорее молиться не о детях, а о родителях. Мы будем о вас молиться, чтобы они могли прийти. Потому что, когда мы помолимся о вас, и Дух Святой просветит, у вас появится вера, и вы не будете плакать. Вы улыбнетесь и скажете: «Сатана прочь от моих детей». Вы скажете: «Все равно у тебя, сатана, ничего не выйдет». Вы по-другому начнете вести себя. Запомните, когда мы страдаем и плачем, мы все еще мешаем Духу Святому. Когда мы увидели, что, согласно Писанию, дети наши святы, и они принадлежат Богу, потому что мы принадлежим Богу, вы должны эту истину воспринять. И тогда вы должны сказать: «Сатана, прочь руки от моих детей во имя Иисуса Христа. Сатана, мои дети принадлежат Богу. Мои дети будут ходить в служение, они будут возрастать в духе». Вы должны свидетельствовать это сатане громко вслух, чтобы и сами слышали. И благодарить Бога, что они святы, потому что вы святы. И тогда будет гораздо больше, быстрее результат, нежели мы просто будем молиться о детях. Слово Божье говорит: если она прибудет со своими детьми, сама жена, в вере, любви и святости, спасется вместе со своими детьми. Они будут спасены. Поэтому все, что нужно вам, вам нужно приближаться ближе к Богу, освящаться и принимать обетования Божьи как свои. При двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Слово Божие говорит: спасешься ты и весь дом твой, потому что ты ходишь в вере, в любви, в святости, в целомудрии. Да благословит вас Господь. У кого еще есть нужды? За чьего ребенка? За жененого ребенка. А, с ребенком. Угу. Может, я ее где-то задевал. Будем молиться еще, я не найду эту записочку. Может, я ее куда-то положил. Будем молиться за ребенка Жени. Он родился, и с ним что-то не в порядке. Лилю выписали. Также вспомним и об этом младенце. Вы знаете, что сатана противник новой появившейся жизни на земле. И ему нужно ее уничтожить, тем более он знает, что это святая жизнь, она принадлежит святым, и он боится, потому что Слово Божие говорит, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Это будет в буквальном смысле слово предвосхищением. Дети будут благовествовать, дети будут исцелять. Через детей их Бог будет крестить Духом Святым. Они будут возлагать руки, вы будете этому свидетели. Поэтому сатана знает, что немного осталось, и он боится святых детей. Это будут делать святые дети. Это будут делать ваши дети. И поэтому он не знает, кто есть что, и он нападает. Мы будем молиться, чтобы сатана отступил от этого младенца, потому что он свят. Будем молиться также о тех нуждах, которые мы слышали. Да благословит Господь нас в этой первосвященнической нужде, молитве. То есть это нужда, вы первосвященники, и можете представить эту нужду Богу, потому что это ваше право. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я воздеваю к Тебе руки мои с народом Твоим, чтобы Ты мог внять нашей молитве и чтобы Ты мог использовать наши благословения для созидания Твоего царства и для разрушения сатанинского царства на земле. Я благодарю Тебя, что Ты на этой земле создал царство, которое не разрушится, царство, которому не будет конца, царство, которое не будет передано другому народу. Я благодарю Тебя за это царство, что этим царством является церковь Твоя. И я благодарю Тебя, что я могу быть членом этой церкви. Я благодарю Тебя за эту силу и мощь. Я благодарю Тебя за этот столб и утверждение истины. Я благодарю Тебя за то, что Ты передал ей ключи царства, что сегодня нам может отворять и затворять. Не сатанисты, не масоны, не политики, не силы, но церковь Твоя может отворять и затворять. Я благодарю Тебя за такую церковь. Да возвеличится и прославится высокое и славное имя Твое. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, Боже вечный, чтобы Ты пошел в места, пораженные дьяволом. Мы сейчас зачитали эти нужды, и я молю Тебя во имя Иисуса, да будет поражен дьявол в своих помышлениях и в своих действиях. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты все его действия по отношению к святым. Во имя Иисуса, чтобы они не могли повториться и могли искорениться, и чтобы святые Твои могли торжествовать во Иисусе Христе, чтобы они могли силою возлюбившего побеждать любые обстоятельства. Во имя Иисуса Христа да будет благословен этот младенец. Во имя Иисуса, сатана, я запрещаю тебе прикасаться к нему. Прочь от него твои руки. Во имя Иисуса Христа да прославится имя Божие. Да прославится имя всемогущего Бога. Во имя Иисуса я молю также, чтобы сила Духа Святого могла пройти вместо нужды этого человека, который попал в эти неприятные обстоятельства и обращается за помощью церкви. Я молю тебя, Отче, какие бы эти обстоятельства не были, я молю тебя простить, если есть грехи, соделанные не во имя Иисуса, и вывести из замка отчаяния, из этих обстоятельств детей твоих. Я молю все это у тебя во имя Иисуса Христа. Я молю о всех нуждах, которые были заявлены. Да будет милость твоя на них. Да будет величие твое на них. И да будет слава твоя на них. Я благодарю тебя за это служение, которое мы имели пред лицом твоим. Я благодарю тебя за слово твое, могущественное, живое и действенное. Я благодарю тебя за этот хлеб жизни. И я готов за этот хлеб жизни отдать весь свой Египет от одного конца до другого, чтобы принадлежать Тебе, умершему и воскресшему, принося себя Тебе в жертву живую, благоугодную для разумного служения. Я молю, да будет весь народ Твой почтен пред лицом Твоим, да будет он благословен пред лицом Твоим, да будет сила Твоя на нем и величие Твое на нем, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все дни и веки. Аминь.